Глава 7. Элгар дышал часто и прерывисто. Глаза его были закрыты, и хорошо. Не уверена, что я смогла бы так смело согласиться на все это безумие, пребывая он в сознании. Слишком легко он тогда от меня отказался, практически брезгливо. Никогда бы не подумала, что наличие девственности может отвратить мужчину. Значит, пытался открыть портал в другой мир за другой жертвой? Я провела кончиками пальцев по расслабленно лежащей руке, от запястья к локтю, где мелко-мелко билась жилка. Не оставил попытки найти подходящее сердце. Интересно, что стало бы со мной, отыщи он соответствующую всем критериям девицу? Избавились бы совсем или оставили на такой вот случай экстренной магической помощи? Не буду об этом думать, а то захочется ему нападать, а не излечить. Я выпуталась из многослойных одеяний и подползла ближе, потом вовсе залезла верхом на полудемона, благо его нижняя часть была целомудренно прикрыта тонким покрывалом. Теперь понятно, зачем его раздели, чтобы мне не пришлось трудиться и тратить время, разоблачая пострадавшего, и можно было переходить непосредственно к лечению. Царапины и ссадины, последствия героического сражения с иномирными тварями почти затянулись, покрылись розовой нежной кожицей. На это регенерационных сил демонической части хватило. Я уже наслушалась от Иветты о превосходстве рогатых над людьми. Вроде и быстрее, и умнее, и восстанавливаются моментально, и живут дольше. Идеальные, в общем. Должно быть, бедняжке сильно не повезло в жизни, что она считает этих страшилищ прекрасными рыцарями. Впрочем, каждому свое. Элгар вот в итоге получился очень даже симпатичным. Рожек сейчас почти не было видно за разметавшимися волосами. Кожа стала человеческого привычного оттенка. Ну, крупный мужчина, ну, высокий. Красивый даже, когда не хмурится высокомерно и не стряхивает меня брезгливо с колен. Как сейчас, например. Отлично выглядит. Пусть и дальше так лежит, тихо и покладисто. Я начала на самом деле получать некое извращенное удовольствие от ситуации. Большой властный полудемон, целый король, в полном моем распоряжении. Не каждый день такое случается. Устроившись поудобнее, я по-хозяйски оглядела того, кто станет моим первым мужчиной. Что ж, если вдруг об этом зайдет речь, подружкам рассказать будет не стыдно. Сложен Элгар был отлично, тренировками не пренебрегал. Ягоды и прочие продукты иного мира пошли ему явно на пользу. Такой рельефной мускулатуры я даже на картинках редко видела, не то что вживую. Признаться, я думала, что все то фотошоп до сегодняшнего дня. Пробежалась ладонями по прессу, наслаждаясь ощущением упругой гладкой кожи. Волос на теле полудемона не росло вовсе, что меня порадовало. Элгар прерывисто вздохнул, выбивая меня из восторженного транса. Тут бедняга чуть не помирает, а я любоваться вздумала. Тряхнув головой, я поспешно перешла к делу, то есть сдернула простыню. И снова застыла. То, что там скрывалось, могло бы, думаю, впечатлить и опытную проститутку, что уж говорить обо мне, которая члены видела только на экране. Крупный, даже в полувозбужденном состоянии, увитый рельефными венами и... Я нагнулась поближе, чтобы разглядеть. Покрытый небольшими бугорками, напоминавшими наросты демонов. И что, вот этим мне придется само себя лишать девственности? Вопрос был риторический. Собственно, меня никто и не спрашивал. Я прикусила губу. Будет больно, очень больно. Но жить-то хочется. Тяжело вздохнув, я уселась верхом поудобнее. В фильмах проникновение обычно происходило быстро — и как-то само собой. В реальности все оказалось куда сложнее. Я была совершенно сухой. Член терся о промежность, никак не попадая куда нужно. «Что ты делаешь?» От неожиданного вопроса я подпрыгнула. Элгар охнул. Наверное, я потревожила какую-то не до конца зажившую рану. «Ты в сознании?» Растерянно пробормотала я. «А меня вот тебя лечить прислали?» «Ну и хорошо», — буркнул полудемон, переворачиваясь на бок и увлекая меня за собой, так что я внезапно уткнулась носом в широкую твердую грудь. Та вздымалась и опускалась, и больше ничего не происходило, так что я забеспокоилась. А ну как он опять отключился? А если ему стало хуже? Вдруг он умрет, а я останусь виноватой? Ты слишком громко думаешь. Пробубнил мне на ухо Элгар. Расслабься. При обмене энергии нужна добровольность, а с твоим настроением только на казнь идти. Мне страшно. Едва слышно призналась я. Мне не было стыдно признавать собственную слабость. В такой ситуации только полная идиотка не боялась бы. Зря. Отрезал он. Поверь мне, я не насильник. Моя женщина всегда получает удовольствие. Ну... Протянула я, сомневаясь сразу по двум пунктам. Если бы не угроза жизни, вряд ли я сюда пришла бы. Так что налицо принуждение, то есть насилие. А с таким орудием получить удовольствие? Разве что, если опыт уже есть. А еще парочку детей родила. Наверное. Лежи тихо. Скомандовал Элгар, и я застыла статуей. В смысле, не паникуй и не мешай. У меня не так много сил. Я чуть не умер вообще-то. «Хорошо», — пискнула я, стараясь не дышать. «То есть, ладно». Полудемон хмыкнул, отчего по всему моему телу пробежала дрожь. Он был слишком близко, его было слишком много. Ноздри заполнил теплый мускусный аромат мужского тела, и я поняла, что невольно возбуждаюсь. Так тесно я, пожалуй, еще никому не прижималась. Элгар закинул мою ногу себе на бедро и скользнул пальцами дальше, по ягодицам вниз. Прямо к складочкам. Погладил, раздвинул, проник внутрь. «Уже лучше», — шепнул он и неожиданно прикусил меня за кончик уха. Не больно, но ощутимо. Я охнула. Не понимая, что делать и куда девать руки, я положила их на рельефную грудь, которая резко поднялась и опала от моего прикосновения. «Погладь меня», — предложил Элгар, продолжая ненавязчиво исследовать мои потайные рельефы. Именно изучал, не пытаясь ворваться и взять требуемое побыстрее, и я начала расслабляться. Провела обеими руками по гладкому торсу, ощупала плечи. Внезапно он сильно прижал клитор и принялся потирать его круговыми движениями. Я впилась ногтями в его руки, чувствуя, что между ног уже далеко не так сухо, как прежде. Скорее, очень влажно. Настойчивая ласка сопровождалась влажным хлюпаньем. Горячий язык обвел ушную раковину, лизнул яремную выемку, прошелся по ключице. Я судорожно вздохнула и запрокинула голову, полностью дезориентированная. Сознание разрывалось между интенсивными, острыми надавливаниями на самую чувствительную часть тела и уверенными ритмичными касаниями в районе шеи. Какое там насилие! Мне уже не терпелось перейти к делу. Элгар, впрочем, не торопился. Его пальцы то убыстрялись, то замедлялись, заставляя меня ловить исчезающий воздух открытым ртом. Когда, наконец, он просунул указательный палец глубже внутрь, я застонала от облегчения. Низ живота уже давно сводило от сосущей пустоты. «Тесное», — прохрипел он. На лицо полудемона постепенно возвращался румянец. Похоже, одного моего присутствия в его постели было достаточно для частичной реанимации. Надеюсь, он не собирается выпить все мои силы. Магических я как не чувствовала раньше, так и не чувствую. Но жизненно это никто не отменял. Если Элгар потратил свои, не захочет ли он скомпенсировать недостачу за счет моих? Чтобы я понимала еще во всей этой метафизике. Ты опять напряглась. Выдохнул мне в шею мужчина и аккуратно, легонько прихватил нежную кожу зубами. Я выгнулась. В ту же минуту в мое лоно проникли уже два пальца, постепенно расширяющие тугую плоть, подготавливающие меня к вторжению. Что еще не так? Я же переживу этот процесс, правда? Шепотом уточнила я. Грудь передо мной дернулась, полудемон фыркнул. Разумеется, устанешь, голодная будешь, как волк. Может, немного болеть будет там. Ты же девственница. Перечислил он, и к ритмично вдвигающимся в меня пальцем присоединился еще один. Я застонала. Ощущение наполненности мне нравилось. Хотелось больше. Сильнее. Элгар убрал руку, и я протестующе всхлипнула, но тут же прикусила губу. А мои нижние губы потерлось нечто твердое и округлое. Кажется, оно стало еще больше. Теперь он возбудился на всю катушку. Член вдавливался неумолимо, растягивая и проникая в лоно. Я вцепилась в предплечье полудемона, наверняка оставляя следы. Он зашипел, повел тазом, ввинчиваясь внутрь. Приподнял мое бедро локтем, так что ноги раздвинулись шире, открывая ему больше доступа. Моя голова металась по подушке. Одновременно хотелось отстраниться, отползти подальше и насадиться плотнее на эту упругую длину. Бугорки на члене в этой позе проскальзывали по клитору, добавляя остроты ощущениям. Немного глубже, и полудемон сдаёт назад, оставляя меня трепещущей и задыхающейся. И вновь вперед в узкую горячую расщелину. Ухватив меня за шею, не позволяя увернуться или отстраниться, Элгар резким толчком вошел полностью. Смазки было много, внизу влажно хлюпнуло, мне показалось, что меня сейчас разорвет. И в то же время к боли примешивалось острое, как лезвие, наслаждение. Внутри зарождалось что-то первобытное, горячее, и, кажется, мужчина тоже это чувствовал, потому что принялся двигаться медленно, но ритмично, неумолимо натягивая меня на член. Я запрокинула лицо, не в силах встретиться с ним взглядом. Мне было безумно стыдно и почти так же хорошо. Казалось, распахнулись некие невидимые, но ощутимые врата на ту сторону, за грань. И сейчас затягивали меня куда-то в иную вселенную. Элгар неумолимо убыстрял темп, заставляя меня вскрикивать и выстанывать его имя во время тягучего отступления и вновь задыхаться, когда он заполнял меня до предела. «Сколько же в тебе энергии!» — прохрипел он, впиваясь в мою шею и принимаясь вбиваться резкими рваными движениями. Рельефный член натирал нежную кожу, в то же время остро стимулируя клитор, так что я чувствовала, что вот-вот, сейчас, еще немного. Оргазм взорвался во мне миллионом разноцветных искр. Перед глазами все потемнело, а после резануло ярким светом. Элгар замер. Я не специалист, опыта у меня не так, чтобы много, но, кажется, он не кончил. Вместо этого отшатнулся от меня, как от прокаженной, и уставился совершенно дикими глазами.